Глава вторая. Джексон вышел из лавки старьевщика и медленно зашагал по Кларк-стрит. Улица совершенно не изменилась. Ночные рестораны, расположенные на каждом углу, все так же рекламировали красивых танцовщиц. На витринах все так же висели фото девиц в разных степенях раздетости. Джексон посмотрел на рекламу. Ни одна из девушек не была столь привлекательна, как аппетитная девушка, присланная Флипом в качестве приманки. Он спросил себя, какое же задание он ей поручил. Скорее всего, она должна была затащить его в один из дешевых отелей, где бы его встретил монах с кем-нибудь из своих подручных. Его рука покоилась на рукоятке револьвера у него в кармане. Приобретя оружие, он уже нарушил условия, на которых был освобожден с условным испытательным сроком. Если при случайной облаве полиция обнаружит у него оружие, то он вернется в тюрьму досиживать свои 20 лет. Но о такой возможности он даже не думал. Если он снова окажется в Стейтвилле, ему уже не будет пути назад. Внезапно он почувствовал себя беспомощным, как если бы голым очутился на людной улице. Любой полицейский, узнавший его, имел право его обыскать, и тогда Флип окончательно выиграл, не шевельнув пальцем. «Да, не очень-то мудро с твоей стороны, Хард Джексон», — подумал он про себя. Просто ненависть к Флипу немного затуманила ему голову. Впереди бесконечные часы ожидания. В студию Флипа, расположенную под крышей, ему вряд ли удастся проникнуть, а до полуночи тот никогда не показывается в своем ночном клубе. Ветер посвежел, на ближайшем углу находился отель с баром. Когда он подошел к отелю, грузовичок как раз разгрузил свежие газеты. Он купил газету и вошел в бар. Это ему тоже было запрещено, но тут все-таки крыша над головой. Он лишь хотел выпить рюмку или две, а потом найти приют и затаиться до ночи. Было еще рано, тем не менее к нему сразу же подкатила девица. «Скучаешь, дорогой?» «Не очень», — лаконично ответил он. Она придвинулась к нему ближе. «Будь милым и угости меня!» От запаха ее дешевых духов его затошнило. Чтобы избавиться от ее домогательств, он заказал ей рюмку и углубился в газету. Что же тут происходит? Яркие заголовки сообщили об исчезновении какого-то Фленмера Пирса, и имя это почему-то показалось Джексону знакомым. А потом он вспомнил. Пирс — старейший плейбой, наследник огромного состояния Пирсов, заработанного трудолюбивыми предками. Он прочел отчет, а потом наткнулся на одну обширную статью и прочел ее всю. Потом он обнаружил заметку и о себе. Харт Джексон, известный чревовещатель и владелец ночного клуба, сегодня был освобожден из Стейтвилля, где он отбыл 7 лет и освобожден условно. Он, как и прежде, считает, что был осужден несправедливо и заявил, что у него есть свои планы, но он предпочитает о них помолчать. Джексон был осужден за убийство прекрасной Элен Адель, певицы в богатом клубе Велли. Тут он ощутил прикосновение к своему колену, но даже не пожелал поднять глаза. «Сматывайся отсюда, дорогая. Полагаю, одной рюмки с тебя достаточно. Я же сказал, что не ищу приключений». А потом его озарило. Он понял, кто это. Духи были свежие и возбуждающие. «Как вы здесь очутились?» — спросил он у нее. «Я ехала за тобой с автобусной остановки». «Зачем?» «Я же сказала, что должна с тобой поговорить». «О чем?» «О нас». «Не понимаю». Джексон покачал головой и заметил, что губы у нее дрожат, а лицо от волнения покрылось пятнами. «А если я скажу тебе, что знаю о том, что Эванс напрасно посадил тебя за решетку, обвинив в убийстве?» «Откуда ты знаешь?» Предположим, что Флип сам мне об этом рассказал, как он свалил на тебя вину. Джексон с интересом взглянул на девушку. «И ты согласилась бы дать об этом письменное показание?» «Да, но при одном условии». «А именно?» «Если ты на мне сегодня женишься, немедленно». Он снял шляпу и озадаченно провел рукой по волосам. Потом подозвал бармена. «Еще двойной виски для меня. А ты что будешь пить?» Бармен открыл был рот, но одумался и произнес. «Окей, двойной виски для вас и шотландское содовое для мисс Уинстон». «Похоже, вы знаете друг друга», — улыбнулся Джексон. «Меня многие знают», — ответила она с безрадостной улыбкой. «А зовут меня Тельма, если тебя это интересует». Джексон решил продолжать игру. Его заинтересовало, что за всем этим скрывается, черт возьми. «Рад познакомиться с тобой, Тельма. Итак, на чем мы с тобой остановились?» «Если ты на мне женишься, то я готова поклясться во всем и сделать все, что ты пожелаешь». «Правильно, именно на этом мы и остановились. И что сделать это надо непременно сегодня?» «Да, еще сегодня». У него возникло чувство, будто его голова попала в стальные тиски. Кто-то из них двоих наверняка спятил. Но не он же, и у нее не было никаких признаков сумасшествия. Здоровая девка, вот и все. Может, только губы дрожат. «Если я правильно помню, то перед обрядом надо еще кое о чем позаботиться. Например, о брачной лицензии». Она вытащила из кармана бумагу. «Я еще вчера это сделала». Ее губы задрожали еще сильнее. Она положила на эту бумагу пачку денег. «Я плачу тебе $500. Позднее ты получишь еще больше. Точнее говоря, 10 000». «Это что, неудачная шутка?» «Я говорю совершенно серьезно. Мне не до шуток».